Глава 5. Когда Гуран наконец добрался до парковочных площадок, ему навстречу вышли Флосс и Лоран. Девушка-киборг отчиталась о проделанной работе и передала Гурану коды доступа малых кораблей. «Лоран, бери своих людей, грузи их в челнок и отправляйся в медотсек штаб-квартиры», — распорядился глава корпорации. «Санус проверит каждого и составит диагностическую карту. В зависимости от результата будем решать, кому и какую нейросеть устанавливать и какие базы загружать». Инженер согласно кивнул и быстрым шагом отправился в жилую часть флагмана. «Теперь что касается тебя, Флосс». Гуран на минуту задумался, а потом продолжил. «Ты остаешься на перерождении за главного. Здесь же будет располагаться весь личный состав корпорации, кроме Сануса и меня. Твоя задача — следить за порядком на транспорте и обеспечить его безопасность. Снабжать всем необходимым и следить за графиком выполнения работ». Гуран на минуту выпал из реальности, формируя для девушки несколько инфопакетов. Я отправил тебе коды доступа управляющего модуля боевых дроидов. Изменил тебе уровень доступа к эскину штаб-квартиры. Теперь ты сможешь оплачивать необходимые покупки до 100 тысяч кредитов. Если понадобится что-то более дорогостоящее, обращайся ко мне. Есть вопросы? Поинтересовался у киборга глава корпорации. Девушка на минуту задумалась. У меня не загружена база боевые дроиды, орудия средних кораблей, системы защиты средних кораблей. Я не смогу в полной мере обеспечить защиту людей корабля. «Эта проблема решаема», — успокоил девушку Гуран. «Закупи требуемые базы и препарат для разгона. Медкапсула на флагмане в твоем полном распоряжении». Флосс поблагодарила главу корпорации и отправилась в рубку флагмана. Оставшись наедине с самим собой, Гуран занял кресло пилота в эсминце «Малет». Достаточно просторная рубка рассчитана на двоих человек. Полукруглые стены оснащены парой десятков голопроекторов. Между двумя креслами пилотов располагается стойка терминала. В нем находился и скин 6-го класса, и накопитель информации. Ручного управления не предусматривалось. Первым делом Гуран решил установить управляющий модуль РТК Свиен-18 в ремонтном доке эсминца и разместить ремонтных дроидов на наружной площадке, расположенной на корпусе малого корабля. Небольшого размера ремонтный док скорее походил на место хранения запасных модулей, расходных материалов и вспомогательных механизмов. Сейчас он был абсолютно пуст. Один из ремонтных дроидов по команде Гурана установил управляющий модуль в стеновую нишу и занял свое место на наружной площадке корпуса. Спустя пару минут еще 9 конструкционных ремонтных дроидов шустро присоединились к своему собрату. Пока глава корпорации возился с погрузкой РТК Свиен-18, Лоран успел загрузить гомонящий табор своих родственников и соплеменников в челнок и отбыть в сторону штаб-квартиры. Перед самым вылетом челнока прибыл курьер с заказанными базами. Глава корпорации его встретил и, убедившись, что ему доставили то, что нужно, перевел кредиты на счет продавца. За базы наука и энергосистемы пустотных сооружений 4-го ранга заплатил 200 тысяч кредитов. Можно было ограничиться базами 3-го ранга, но землянин решил взять навыки на вырост. Вставив пластинку базы наука в коммутационный модуль ХАКАМ-18, Гуран активировал режим загрузки. Вернулся в рубку эсминца «Малет» и первым делом запустил режим диагностики. На стенах ожили несколько голоэкранов. На них, сменяя друг друга, стали появляться данные диагностики различных систем малого корабля. Когда схема эсминца окрасилась в зеленый цвет, землянин отдал команду эскину флагмана на открытие створок шлюза. Как только створки заняли крайнее положение, силовое поле транспортного луча подхватило малый корабль и мягко вытолкнуло его в пустоту космоса. Эсминец, пофыркивая маневровыми двигателями, развернулся носовой частью в сторону станции Нахуда. Из сопел основных двигателей вырвались 4 ровных факела, и малый корабль, постепенно набирая скорость, отправился в парковочную зону дока штаб-квартиры корпорации «Путь Центра». Гуран всю дорогу до штаб-квартиры изучал материально-техническую часть эсминца «Малет». Особенно его порадовали возможности инструментальных модулей, расположенных в центральной части корабля. Они позволяли осуществлять плазменную резку и сварку, производить сборку конструкции различной сложности. По мнению Гурана, используя эти ремонтные механизмы, можно значительно ускорить процесс восстановления производственной части дока. Когда Малет вошел в парковочную зону штаб-квартиры, глава корпорации включил режим торможения и активировал наружные сенсоры эсминца. Его взору открылась все та же картина разрухи и запустения. Вид искореженной и разорванной обшивки ремонтной части дока и вырванные с мясом створки переходного шлюза его производственной части навевали тоску и портили настроение. К радости землянина в непосредственной близости с доком находился недавно купленный переходной шлюз. Буксир продавца доставил его к оговоренному сроку и сдал под охрану сотрудникам корпорации «Анвалт». Бойцы по-прежнему обеспечивали охрану развалин дока. Судов в парковочной зоне поубавилось. Легкий хагданский носитель, получив свои двигатели и внеся оплату, отправился по своим делам. Оставшиеся три средних корабля ждали своей очереди на восстановление, а их капитаны периодически напоминали о себе, посылая главе корпорации инфопакеты. Пока порадовать их было нечем. Запустить БПС прямо сейчас нет никакой возможности, оборудование не может работать в безвоздушном пространстве. Больше половины двигателей вообще превратились в металлолом. Гуран взвесил все «за» и «против» и закупил на торговой площадке системы ГАКС три комплекта основных двигателей «Ирмин-340» с износом менее 20%. Сначала капитаны заортачились. Они рассчитывали на двигатели со 100% ресурсом. Но, получив 50% скидку на установку, дали согласие на проведение работ. Да и приобретение хоть и не новых, но современных двигателей вместо убитого старья стало для капитанов средних транспортов неплохим бонусом. Покупка обошлась корпорации в 5,5 миллионов кредитов. Однако неустойка в случае, если БПС не удастся запустить, могла превысить эту сумму вдвое. Гуран не хотел рисковать кредитами и портить репутацию своей организации. Решив вопрос с капитанами, глава корпорации запросил связь с инженером Аширцем. Через пару минут в рубке эсминца появилась голограмма Линчи. «Чем могу быть полезен, уважаемый Гуран?» «Где ты сейчас находишься?» — поинтересовался у инженера глава корпорации. «Я не вижу в парковочной зоне дока нашего буксира». «Я получил от командира звена тяжелых истребителей корпорации «Анвалт» данные о местонахождении выброшенных из дока взрывной волной двигателей», — доложил Гурану инженер. «Судя по данным, их порядка 70 штук. Сейчас мы вместе с техником стаскиваем их в одно место для дальнейшей транспортировки в парковочную зону дока». «Это хорошая новость», — Гуран расплылся в довольной улыбке. «Надеюсь, хотя бы половину из них удастся восстановить». «Точное количество будет известно после диагностики», — заметил Линчи. «Через 4 часа в парковочную зону дока доставят 3 комплекта двигателей для средних транспортов», — сообщил инженеру Гуран. «Твоя задача их принять и установить на суда клиентов». В ответ Линчи молча согнулся в поклоне. Гуран попрощался с инженером и закрыл канал связи. Тянуть с установкой переходного шлюза не входило в планы Гурана. Закончив разговор с инженером, он приступил к работам по его установке. Буксир в данный момент занят другой работой, поэтому пришлось использовать эсминец для перемещения модуля переходного шлюза к изуродованным створкам дока. Сбросив пятерку конструкционных дроидов, землянин отдал им команду доставить модуль к месту установки. Через оптические сенсоры эсминца глава корпорации наблюдал, как дроиды, сверкая реактивными модулями, облепили шлюз и с трудом протиснули его внутрь дока. «Да уж, судя по всему, придется покупать еще один переходной шлюз», — подумал Гуран, глядя на намертво заклинившие створки. «Восстановить разрушенный вряд ли удастся». С этими мыслями глава корпорации приступил к демонтажу уничтоженной конструкции. Первым делом он перебрался в операторскую. Всеми ремонтными механизмами инженерного корабля управлял отдельный эскин 6-го класса. Слившись с ним разумом, Гуран задействовал транспортный луч и с его помощью подтащил корабль вплотную к зоне демонтажа. Затем в ход пошел инструментальный модуль с плазменным резаком. Его сопло быстро скользило по поверхности обшивки, оставляя за собой ровный тлеющий разрез. Демонтажные работы завершили в течение часа. Доставка и монтаж нового переходного шлюза заняли еще 3 часа. Пока глава корпорации занимался своим делом, десяток конструкционных ремонтных дроидов расчистили от перекрученного и разорванного металла производственную часть дока. Теперь предстояло открыть аварийные переборки и установить переходной шлюз на место уничтоженного взрывной волной. «Хелида», — обратился Гуран к эскину штаб-квартиры, — «свяжи меня с управляющим кластером эскинов станции Нахуда». «В доступе отказано», — доложил эскин штаб-квартиры. «Тогда свяжи меня с главным инженером станции». Буквально через минуту глава корпорации увидел в поле зрения недовольную физиономию пожилого хагданца. «Мое имя Дадах, я главный инженер станции Нахуда. Чем могу помочь?» «Мое имя Гуран Сурчан, я владею секцией номер 27». Инженер на мгновение выпал из реальности, потом поморщился и поинтересовался. «Это на тебя напали проклятые нелюди и разворотили половину секции?» Гуран оставил без ответа риторический вопрос и продолжил. «Я провожу восстановительные работы, и мне нужно поднять аварийные переборки внутри секции». «Это невозможно, уважаемый Гуран. Согласно условиям контракта, если секция не подлежит восстановлению, собственник обязан заменить ее новой. Если такой возможности нет, то через 90 дней администрация выставит ее на аукцион. Глава корпорации от такой новости на пару минут потерял дар речи. Гуран не сомневался в словах главного инженера, тому нет резона его обманывать. Начавший было разгораться огонек надежды, вновь собрался погаснуть, но сдаваться категорически не хотел. «Уважаемый Дах-Дах, я и моя семья пострадали от подлого нападения врагов человечества. Я чуть не лишился брата и своего имущества. Вы просто обязаны войти в мое положение. Ничем не могу по тебе помочь, мой друг. Такие требования обусловлены исключительно соблюдением норм безопасности». Гуран видел, что главный инженер не склонен к сотрудничеству и решил использовать последний аргумент. Сначала корпорация «Анвалт» не в состоянии предотвратить теракт. Теперь администрация пытается прибрать к рукам мои активы. Создается впечатление, что против меня и моей семьи действуют заговорщики, выступающие на стороне нелюдей. От такого заявления главный инженер сначала побелел, потом его физиономия покрылась пунцовыми пятнами. Он посмотрел на Гурана, как на умалишенного. «В связи с этим», — продолжал разоряться землянин, — «я намерен обратиться к Совету Ордена Воссоединения с просьбой о защите моих интересов». Дах-Дах после слов Гурана поперхнулся и вытаращил на него глаза, не в силах произнести ни слова. Землянин, увидев, в каком состоянии пребывает хагданец, решил окончательно его добить. «Помимо этого, я намерен принять предложение местной медиакорпорации дать подробное интервью о творящемся здесь заговоре». Главный инженер понял, куда клонит глава корпорации, и, справившись с эмоциями, выпал на некоторое время из реальности. Землянин, в свою очередь, набрался терпения и продолжал держать канал связи открытым. Гуран уже начинал терять терпение, когда, наконец, голограмма хагданца вновь ожила. «Мы очень уважаем Сервестра Цурчана и его семью», — с каменным лицом сообщил главе корпорации Дах-Дах, «и готовы пойти на некоторые уступки в данном вопросе». Нейросеть сообщила Гурану о получении инфопакета от главного инженера. Это были коды доступа, позволяющие поднять аварийные переборки. Но, несмотря на это, условия контракта остаются в силе, и аукцион будет объявлен в оговоренный срок. После этих слов Дах-Дах, не прощаясь, закрыл канал связи. Гуран с облегчением выдохнул и расслабленно замер в кресле пилота. Им овладели совсем нерадостные мысли. В последнее время создается впечатление, что весь мир ополчился против меня. Сначала дядя со своим жертвоприношением, потом этот чертов теракт. Теперь еще местные чинуши решили отжать у меня собственность. Уверен, что аукцион будет, если не формальным, то уж, по крайней мере, далеко не честным. Хотя до земных рейдеров им еще далеко. Наше жулье сначала бы страховку получило, потом хозяин уничтоженной секции случайно пропал бы без вести, но уж после этого собственность ушла бы с молотка. Кстати, а существует ли в этом мире страхование имущества? В поисках ответа на этот вопрос Гуран принялся изучать более подробно контракт на покупку секции. Потратив на это занятие больше часа, он пришел к выводу, что администрация станции Нахуда не пальцем делана. Ее юристы составили контракт так, что при нанесении ущерба собственнику третьими лицами администрация не несла никакой ответственности. Мало того, она в некоторых случаях могла взыскать с собственника неустойку за то, что тот создал условия для возникновения инцидента, угрожающего безопасности остальным собственникам и администрации в частности. Выразив вслух все, что он думает о местных чиновниках, глава корпорации вернулся к делам насущным. «Хелиде, понизь гравитацию, откачай атмосферу из соседнего с доком помещения», — распорядился Гуран. «И не забудь предварительно об этом уведомить сотрудников». Задача выполнена, сотрудники были предупреждены, — отрапортовал Искин минут через пять. «То есть», — воскликнул Гуран, — «то есть все предупреждены, задача выполнена, никто не пострадал», — отчиталась Хелида невинным голоском. Шумно выдохнув носом, Гуран тут же отправил управляющему кластеру Искинов станции, присланные главным инженером коды доступа. «Коды доступа приняты», — раздался в голове Гурана мелодичный женский голос. «Приступаю к активации аварийных переборок в секции номер 27». Раздалось оглушительное кряканье сирены. Мощные створки аварийных переборок медленно поползли вверх. Как только рев сирены стих и доступ к искорежному переходному шлюзу оказался свободным, в дело вновь вступили конструкционно-ремонтные дроиды РТК СВИН-18. Сначала засверкали плазменные резаки, а затем в дело вступили сварочные модули. Не прошло и часа, как восстановили проход в производственный док и штаб-квартиры. Следующие 24 часа Гуран безвылазно провел в отсеке оператора эсминца «Малет». Он задействовал все технические возможности малого корабля и РТК «Свиен-18» для проведения работ по восстановлению герметичности производственной части дока штаб-квартиры. Из элементов наружной обшивки и дополнительных конструкционных материалов возвел переборку, отделяющую уничтоженную ремонтную часть дока от производственной. Прежние линии управления, энергоснабжения и вентиляции дока были разрушены. Гурану пришлось дополнительно установить два реактора Камхар-82, прихваченных из запасов дяди, и запитать от них узлы и рабочие механизмы. Атмосферу и комфортный температурный режим обеспечил не пострадавший во время нападения модуль жизнеобеспечения сарварского линейного корабля. Завершив работы и оставив инженерное судно на парковочной площадке дока штаб-квартиры, Гуран наконец добрался до своих апартаментов. Не успел глава корпорации стащить себя скаф и принять душ, как пришел запрос связи от Линчи. Гуран страдальчески закатил глаза, но все же открыл канал связи. В центре кабинета возникла голограмма инженера Аширца. «Докладывай», — коротко бросил инженеру Гуран. «Поставленная задача выполнена, двигатели на суда установлены, диагностика пройдена успешно, претензий у клиентов нет». Гуран на минуту выпал из реальности, проверив транзакции за последние сутки. Капитаны средних транспортов сполна рассчитались за выполненные работы. «Я доволен тобой и техником». Голограмма Аширца согнулась в глубоком поклоне. «Отправляйся на перерождение, отдохните и приведите себя в порядок. Через 10 часов вас ждет работа в доке штаб-квартиры». После этих слов глава корпорации хотел прервать связь, но голограмма инженера подняла руку, привлекая к себе внимание. «Что-то еще?» — поинтересовался у Линчи Гуран. «Уважаемый Гуран, я и техник Зен Джу хотели бы пройти процедуру перерождения». На одном дыхании выпалил инженер. «Очень надеюсь, что после этого ты примешь нас в свою семью перерожденных». Гуран не ожидал такого поворота событий и на некоторое время впал в растерянность. Сотрудники корпорации, входящие в инженерные группы, никогда не проявляли интерес к учению центра. Насколько было известно Гурану, Харега Гувеста даже не пытался вербовать аширцев в ряды секты Черчубимуло. На этом фоне заявление Линчи выглядело очень странным и неожиданным. Чем вызвано такое желание? С ноткой недоверия в голосе поинтересовался глава корпорации. «Впервые вижу, чтобы кто-то из вашей группы проявил интерес к перерождению». Аширец слегка замялся, а потом его прорвало. «Мы не хотим погибнуть так же, как мой брат и наши земляки», — зло чеканя каждое слово произнес Линчи. «Великий Урш не может защитить нас от холода космоса и взрывов торпед, а перерождение сможет». Гуран удивленно вскинул брови. «Из чего ты это взял?» — поинтересовался он у инженера. «За мгновение до того, как меня выбросило в космос, я видел, что с тобой сделала взрывная волна», — решительно заявил Линчи. «После такого не выживают даже в хороших скафах». Гуран не нашелся, что ответить на столь весомый аргумент. «А ведь Линчи прав», — подумал Гуран. «Не будь я перерожденным, так бы и закончил свои дни, как муха, насаженная на булавку». Скаф, конечно, сделал свое дело, но вот кислород в мозг поступал благодаря наноботам. Не будь их, даже Санус не успел бы доставить меня живым до медицинской капсулы. При самом удачном раскладе я бы превратился в слюнявого идиота с частично умершим мозгом. Пока Гуран был погружен в свои мысли, Линчи молча ждал важного для себя решения. «Думаю, для начала стоит установить вам военный пакет Валидус-5У», произнес Гуран, вновь сосредоточив внимание на собеседнике. «А дальше мы с Санусом решим, стоит ли вас подвергать более глубокому изменению». В глазах аширского инженера появилась надежда. «Мы оплатим стоимость пакета и процедуру перерождения», горячо заверил Гуран инженер. «Наш разум и душа искренне жаждут стать частью центра». Главе корпорации были, в общем, понятны стремления аширцев. Но ему не пришлось по вкусу одержимость, сквозящая в словах Линчи. «Вот только фанатиков мне для полного счастья не хватало», — подумал Гуран и перевел разговор в другое русло. «Линчи, вы с техником трудолюбия и дисциплины заслужили мое доверие и благодарность. Ваше перерождение будет проведено за счет корпорации». В ответ инженер прижал руку к груди и замер в низком поклоне. «Великий Хагдан», — попрощался с собеседником Гуран и закрыл канал связи. Скинув, наконец, осточертевший скаф и встав под упругие горячие струи воды, Гуран испытал настоящее блаженство. Мышцы натруженного тела постепенно расслаблялись. Вода омывала кожу, наполняя ее чистотой и свежестью. У Гурана на миг возникло ощущение, что если он сейчас уберет лицо из-под упругих струй воды и откроет глаза, то снова увидит знакомую обстановку в ванной комнате в своей двушке на улице Ключевой. Где-то очень глубоко внутри он все еще скучал по той, может быть, и скучной, но такой понятной жизни. Без взрывов, интриг и постоянного ожидания последнего решительного боя. Стряхнув с себя легкий налет ностальгии, глава корпорации, шлепая босыми ступнями по полу, добрался, наконец, до кровати. Устроившись на ней поудобнее, он закрыл глаза и мгновенно провалился в сон.